В мае 1926 года великий путешественник Руаль Амундсен, годы жизни 1872-1928, совершил трансарктический перелет на дирижабле «Норвегия» через Северный полюс. Спустя два года на дирижабле «Италия» Северного полюса достигла воздушная экспедиция во главе с конструктором Умберто Нобили, но потерпела катастрофу на обратном пути. 8 из 16 участников экспедиции погибли. Пропал и вылетевший на их поиски на гидросамолете Руаль Амундсен. На этом штурм Советской Арктики иностранными воздушными аппаратами не завершился. В июле 1931 года из Ленинграда стартовал немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» с 42 исследователями на борту. Среди них был известный советский полярник, профессор Рудольф Самойлович, утвержденный научным руководителем экспедиции, и радист высшего класса, будущий папанинец Эрнст Кренкель. Возглавлял экспедицию знаменитый немецкий воздухоплаватель и конструктор дирижаблей Гуго Эккенер. Маршрут был избран следующий. Баренцево море, земля Франца Иосифа, Северная земля, море Лаптевых, полуостров Таймыр, Карское море, Новая земля, Архангельск, Ленинград, Берлин. Результаты экспедиции превзошли все ожидания. Как указывал в отчете Самойлович, за 106 часов арктического полета дирижабль проделал такую же работу, которую при нормальной работе на ледоколах можно выполнить лишь за 2-3 года. Вскоре Самойлович был репрессирован за пособничество германскому фашизму. Циолковский собирал всю информацию, касающуюся арктических полетов дирижаблей. Было досадно, что в арктическом соревновании побеждают немецкие и итальянские надувные дирижабли, а отечественный, цельнометаллический, находится до сих пор в стадии разработки. Безусловно, он понимал также и преимущества полярной авиации. Циолковский не дожил до беспримерного перелета через Северный полюс в июне 1937 года экипажа Валерия Чкалова. Но эпопею челюскинцев, спасенных советскими летчиками весной 1935 года, переживал со всей страной. Еще в начале 1926 года Константину Эдуардовичу стало известно, что с ним ищет контакта Амундсен. Прежде чем совершить перелет через Северный полюс, знаменитый полярный исследователь хотел посоветоваться с калужским изобретателем о возможности использования цельнометаллических дирижаблей. Для этого Амундсен готов был специально приехать в Россию и встретиться с Циолковским. Норвегия была обычным надувным дирижаблем, к тому же сделанным в Италии, и Амундсен решил сравнить его летные качества с проектируемым аппаратом Циолковского, который делали из волнистого, гофрированного металла. Надо полагать, природное чутье не обманывало великого норвежца. Слово Амундсена, несомненно, значило гораздо больше, чем мнение 20 академий, где бы они ни находились. Однако встреча двух великих людей XX века не состоялась. Письмо так и не дошло до Калуги, хотя о его существовании знали многие и даже сообщалось в советской и зарубежной прессе. Одну такую вырезку из газеты анонимно получил Чижевский и рассказал о ней Циолковскому. Старик явно расстроился и еще в апреле дал письменные разъяснения относительно циркулировавших повсюду слухов. Письма и запросы Амундсена, если и были, до меня не дошли, о чем я писал и Огоньку. Письмо Амундсена к Циолковскому действительно существовало, но адресату его не вручили. Дело в том, что Амундсен, не зная калужского адреса Константина Эдуардовича, направил письмо в Российскую академию наук с просьбой передать это послание знаменитому русскому ученому и изобретателю дирижабля. Официальная же наука Самоучку Циолковского ученым по-прежнему не признавала, а потому тех, кому попало письмо Амундсена, не сочли даже нужным взять на себя труд переслать его в Калугу. А на повторный запрос Амундсен получил уклончивый ответ, что, дескать, металлический гофрированный дирижабль еще не вполне разработан. Впоследствии, обсуждая с Чижевским сложившуюся ситуацию, Циолковский охарактеризовал слепую ненависть к нему всякого рода специалистов следующим образом. «Они, эти специалисты, не допускают ко мне многих писем. Это я точно знаю, а не только письмо одного Амундсена. Они отстраняют меня от моего кровного дела и готовы очернить его всеми силами. Они ненавидят меня и все то, что я говорю. Это весьма характерно для них, для их дирижерской палочки. Они считают, что Амундсен ошибся, обращаясь ко мне». Анализируя этот, к сожалению, типичный пример отношения к Циолковскому большинства представителей официальных научных, конструкторских и проектных инстанций, Чижевский писал спустя 3 десятилетия. Спрашивается, какой ущерб нанесен был бы советской науке и, в частности, Российской академии наук, если бы Амундсен и Циолковский вступили в переписку и совместно определили бы выгоды, летную или подъемную значимость металлического гофрированного дирижабля по сравнению с обычным дирижаблем. Обдумывая это сейчас, можно смело сказать, никакого ущерба ни отечественной, ни мировой науке не было бы, а было бы интересное совместное обсуждение двумя знаменитостями важного в ту пору вопроса. Тогда встает другой вопрос, логически вытекающий из первого. Зачем ученые-мужи охраняли Амундсена от Циолковского? И на этот вопрос можно дать точный ответ. Ученые боялись скомпрометировать отечественную науку 1926 года, включив в нее имя Циолковского. Ученые-мужи того времени меньше всего интересовались личностью Циолковского, так как были уверены, что он – фантазер, имеющий самые посредственные знания в области науки, физики или математики. Именно в этом отказе признать Циолковского ученым и заключается грубая ошибка специалистов того времени, ибо Циолковский своими исследованиями опередил их по крайней мере на полстолетия, а то и больше. Кто же мог понять его в те годы? Полвека и больше – слишком большой промежуток времени, чтобы можно было обвинить этих специалистов в слепоте и глухоте к прогрессивным открытиям науки. Они просто не понимали их и потому отвергали, и в данном случае охраняли Амундсена от Циолковского. Таковы печальные факты неисправимого прошлого. Циолковский вовсе не питал иллюзий относительно своей судьбы и судьбы своих идей. Он понимал, что никто ему не даст денег для продолжения опытов, для публикации трудов, если недоверие к его работам распространяется по всей стране. Тогда его сочтут за блаженного или за маньяка, намеревающегося воспользоваться деньгами не для прогресса науки, а в своих личных целях. Возможность быть осмеянным и дискредитированным пугала Циолковского даже после того, когда его начали мало-помалу признавать и на родине, и за границей. Великий ученый не имел никаких научных званий, не опубликовал никаких объемных трудов, что само по себе уже являлось бы защитой. Его научный багаж представлял из себя главным образом россыпь малотиражных брошюр, изданных в провинциальной Калуге на собственные средства. Он не имел возможности издавать толстые книги, ибо не располагал официальной поддержкой для их опубликования. А раз не было толстых книг, то не могло быть и никаких ученых титулов. Замкнутый круг. По словам Чижевского, Циолковский всю жизнь прожил на бивуаке, постоянно ожидая нападения. Любой пакостник мог оскорбить его тем, что он самоучка, порет вздор о ракетах, как о будущем авиации, в то время как ракеты годны только для фейерверков и иллюминаций, что он пишет чепуху об атомах, металлических дирижаблях, бесколесных автомобилях и поездах, о строении Солнечной системы, о многоступенчатых ракетах для полетов в космическое пространство и о каком-то там космизме. Технические учреждения писали опровержения на его идеи, высмеивали учения о космизме, детские наивные упражнения в математике по поводу металлических дирижаблей и многоступенчатых ракет. Знаменитые профессора отказывались давать заключения на его работы. Статьи Циолковского годами залеживались в редакциях, ибо никто не давал этим статьям положительного отзыва. В конце концов, статьи возвращались ему назад без объяснений, а то и вовсе терялись. Отзывы, до которых все же не сходили некоторые технические корифеи, были почти всегда неблагоприятны. Дескать, автор недостаточно осведомлен в рассматриваемом им вопросе. Быть может, не все технические идеи, которыми был богат Циолковский, могли быть доработаны до конца. Некоторые из них оставались в форме чертежей или схем, а то и просто в виде одной фразы. Но идей было так много, что хватило бы на целый исследовательский институт ученых, физиков и инженеров. Вполне вероятно, что часть этих идей вообще никогда не могла бы найти практического применения. Дабы хоть как-то нейтрализовать неблагоприятное отношение к таким, как он сам, самородкам, не признаваемым официальной наукой, Циолковский даже предложил разработать своеобразный кодекс чести взаимоотношений в научной среде. Одним из его краеугольных камней, по мысли ученого, должен был стать закон об уголовной ответственности при составлении отзывов на научные, технические, литературные и другие труды. Его проект, разработанный вместе с Чижевским, включал следующие положения. Параграф 1. Так как рецензия или отзыв об изобретении научном или художественном труде может иметь большое государственное значение, то ответственность за правильную оценку тех или иных трудов представляет собой также работу государственного значения и должна быть соответственно оплачена государством по определенной таблице оплаты. Параграф 2. Рецензент или эксперт, принявший на себя обязанность рецензирования того или иного труда в области изобретательства, науки, техники и искусства, должен соблюдать максимальную объективность и максимальную справедливость при оценке данного труда. Параграф 3. Рецензент или эксперт должен иметь наиболее полную эрудицию в той области, к которой относится тот или иной труд, и всестороннюю отечественную и зарубежную информацию в данной области. В этих целях рецензенту должны быть неограниченно предоставлены все литературные и прочие источники. Параграф 4. Рецензент или эксперт после ознакомления с трудом имеет право отказаться от рецензирования или составления отзыва и таким образом избежать какой-либо ответственности за возможную ошибочную оценку труда. Параграф 5. Степень ответственности за правильность рецензии или отзыва об изобретениях, научных и литературных трудах должна быть увеличена до возможно высокого уровня, дабы рецензии или отзывы перестали служить для сведения личных счетов, выражения личных симпатий и антипатий и перестали быть предметом купли-продажи или наживы ловких дельцов на способностях или талантах человека. Параграф 6. При составлении материала для отзыва рецензент или эксперт должен знать о том, что при внедрении в практику научного открытия или изобретения он получает дополнительную оплату по по определенной таблице. Параграф 7. Рецензент или эксперт отвечает задаваемые им рецензии отзывы перед законом, который карает лицо, давшее отзыв, не соответствующий содержанию труда, искажающий значение труда или компрометирующий его. Денежный штраф или тюремное заключение. Параграф 8. Автору труда изобретения предоставляется право обжаловать полученный на его труд отзыв в срок до 2 месяцев после получения отзыва в Государственную арбитражную комиссию, организованную при соответствующих научных учреждениях. Параграф 9. Жалоба автора должна быть подкреплена исчерпывающими доказательствами его точки зрения, ссылками на научную литературу и другими вескими возражениями, которые автор может противопоставить данным рецензии и тем самым изобличить рецензента в заведомо умышленном искажении значения труда. Параграф 10. Арбитражная комиссия назначается президиумом Академии наук в составе наиболее видных специалистов по данному вопросу на время рассмотрения группы дел от 3 до 4 раз в году. Причем все члены комиссии за месяц до заседания извещаются об этом, и им рассылаются копии труда, отзыва и возражения автора, дабы каждый член комиссии мог прийти на заседание со строго продуманным решением. Параграф 11. В том случае, если мнения членов арбитражной комиссии расходятся, вопрос может быть передан в другую академию или научно-исследовательский институт для дальнейшего его изучения. Параграф 12. Автор труда не имеет права выбора первой арбитражной комиссии, но автору предоставляется право до 3 раз обжаловать решение первой арбитражной комиссии в другую арбитражную комиссию, 2-й и 3-й раз уже по собственному усмотрению. Параграф 13. В некоторых случаях, при новизне вопроса и в случаях ему подобных, автору предоставляется право опубликовать краткие выводы из его труда и возражения на заключение рецензентов в специальном органе, издаваемом Академией наук СССР под названием «Спорные проблемы науки, техники, изобретательства и искусства». Параграф 14. Неверные или ложные решения членов арбитражных комиссий караются тем же законом, что и неверные или ложные отзывы рецензентов. Параграфы 5 и 7. Параграф 15. Всякая статья, опубликованная в широкой или специальной прессе и направленная в сторону явной дискредитации той или иной научной, технической и так далее идеи, высказанной автором или авторами, приравнивается к порочной рецензии, и автор или авторы таковой статьи несут ответственность перед государством за свою статью в соответствии с параграфами 5 и 7. Параграф 16. Введение в Уголовный кодекс закона о рецензиях, отзывах, даст стране сотни тысяч новых оригинальных работ во многих областях изобретательства, науки и искусства. Опыт показывает, что сотни тысяч замечательных работ буквально гниют на корню, будучи оклеветанными ложными рецензиями, составители которых остаются безнаказанными. От автора труда обычно скрывают даже имя рецензента. Это, конечно, следует считать абсолютно недопустимым, влекущим самые отвратительные последствия. Завершив работу над Кодексом чести, Циолковский сказал: «Если бы наш законопроект был введен в силу, государство приобрело бы сразу же тысячи новых изобретений, научных теорий и замечательных произведений искусства, которым теперь закрыт доступ к жизни из-за чувства зависти, злобы и отсутствия у многих людей элементарной порядочности. На пути моего творчества не стояли бы, как неприступные крепости, имена известных ученых, не разделяющих моих точек зрения. А если бы это было так, то мы давно имели бы реактивный двигатель, помощнее, чем двигатель Годдарда. Предлагаемый нами законопроект выведет отечественную науку на широкую дорогу и даст возможность заговорить тысячам голосов, которые молчат до сих пор.